Ирония и любовная диалектика – искусство довольно распространенное. Незнакомка удачно парирует. Ваше письмо, сударь, ничуть меня не удивило, но прежде всего я не хотела стать вашей поверенной, это было бы слишком просто, и если у вас найдется время перечитать мое письмо, вы увидите то, что не соизволили уловить с первого раза, иронический и дерзкий тон, который, как мне кажется, я позволила себе. Ну что ж, незнакомке понравилась хроника Гия Карнавали, и напротив, она ничуть не одобряет другой его опус, до чего банальная история старой матери, которая мстит пруссакам. «Старуха Соваж» была опубликована в Гулуа 3 марта 1884 года. Ги хмурит брови. «Между тем, чтобы привлечь к себе вашу стареющую нечуткую душу, достаточно, пожалуй, сказать следующее. Блондинка, среднего роста, год рождения между 1812 и 1863, а что до моральных качеств? Нет, не стоит, а то вы еще подумаете, что я себя расхваливаю». Ги не медлит с ответом. «Да, сударыня, второе письмо. Я удивлен». «И это правда, Арман Лану. Я чуть ли не испытываю смутное желание наговорить вам дерзостей». «Не столь уж смутное, Арман Лану. Это ведь позволительно, раз я вас совершенно не знаю. И все же я пишу вам, так как мне нестерпимо скучно». Между тем Ги не может переварить критических замечаний по поводу рассказа о старухе и немцах. «Вы упрекаете меня за банальность образа старухи, отомстившей пруссакам, но ведь все на свете банально». «Неубедительно. Но разве можно все объяснить, рассказать, что он видел эту старую крестьянку, что он чувствовал то же, что чувствовала она, что ненависть к немцам все еще гнездится в нем? Он предпочитает отшучиваться. Она знает, кто он такой. Он же о ней ничего. Что ему остается? Вы, правда, можете оказаться молодой и очаровательной женщиной, чьи ручки я буду счастлив расцеловать в один прекрасный день. Ему явно это было бы по душе». Арман Лану. «Но вы можете оказаться также и старой консьержкой, начитавшейся романов Эжена Сю». Вдруг им овладевает приступ горького откровения. «Но видите ли, я никак не принадлежу к числу тех людей, которых вы ищете. Во мне нет ни на грош поэзии. Ему никак нельзя отказать в трезвости». Арман Лану. «Я отношусь ко всему с одинаковым безразличием и две трети своего времени провожу безмерно скучая». Опять. Арман Лану. «Последнюю треть я заполняю тем, что пишу строки, которые продаю, возможно, дороже». Подчеркнутый цинизм. Арман Лану. «Приходя в то же время в отчаяние от необходимости заниматься этим ужасным ремеслом». Здесь уже он передергивает. Арман Лану. «Которая доставила мне честь заслужить ваше моральное расположение». Реверанс мужчины перед женщиной. Арман Лану. «Вот вам и мои признания. Что вы о них скажете, сударыня?» Послания Ги тяжеловаты. Она отвечает письмами, полными живости и безрассудства. «Вы отчаянно скучаете, о, жестокий! Это для того, чтобы не оставить мне и капли иллюзий относительно причины, которой я обязана вашему почтенному посланию от... Клянусь вам, что понятия не имея ни о цвете ваших волос, ни о чем другом, что, как частное лицо, я вижу вас лишь в тех строчках, которыми вы изволите меня пожаловать, да еще сквозь ухищрения и позы, которые вы принимаете». Оба они позируют. Во всяком случае, она рассудочна и язвительна, в тоне ее чувствуется превосходство, которое особенно досаждает Мопассану, ее дерзость свидетельствует о том, что она не мещанка. Ну что ж, для маститого натуралиста вы не так уж глупы. Довольно скверное представление о натурализме.